Профессор Михаил Дунаев. Сохраняем ли великое русское слово? Когда-то мы, едва ли не все, наизусть знали это тургеневское стихотворение в прозе. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора. О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Но, кажется, редко кто задумывался, а ныне и подавно, над пророческим смыслом, заложенным в его строках. А вникнуть, так покажутся они скорее парадоксальными, кому-то и вовсе бессмысленными. Не странно ли обращаться за поддержкой в тягостные дни к знаковой коммуникативной системе? Мы ведь теперь все грамотные и весьма по-ученому изъясняться умеем. Однако неминутная же прихоть заставила Тургенева мысленно обратиться к родному языку в раздумьях над судьбами Родины. Случайно ли, обращаясь к русским литераторам, да и вообще ко всем русским людям, страстно призывал он: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками». Останемся ли мы глухи к этим словам? Об этом думается тревожно. Стоит услышать и прочитать, как варварски корежится ныне оставленное нам достояние. Что есть язык? Только ли средство общения между людьми? Нет. Ведь весь жизненный, нравственный, духовный опыт каждого человека связан с системой понятий, выработанных нашим сознанием на протяжении жизни. И понятия эти отражены в словах, запас которых пополняется человеком в зависимости от накопляемого опыта. Совершенно ясно поэтому, чем богаче словарный запас человека, тем, значит, полнее его знание жизни, глубже постижение окружающего мира. Можно утверждать вполне определенно: человек, обладающий лишь немногими словами для общения, имеет весьма узкий кругозор, умственно неразвит, и из богатейшей книги жизни извлек пока что слишком мало знаний о смысле собственного бытия. Культурный уровень такого человека, то есть уровень постижения жизненных ценностей, весьма невысок, это бесспорно. Здесь сразу вспоминается пресловутая Эллочка-людоедка у Ильфа и Петрова. Слово есть начальное понятие бытия. Об этом мы читаем в Писании. И на каждой пасхальной литургии Церковь напоминает нам о том. В слове языка всегда нужно ощущать и воспринимать божественный отцвет слова, бывшего в начале всего. Вне слова нет бытия вообще. Все освещается и освещается словом. Это лишь глупцы, подобные доктору Фаусту, считая себя умнее Бога, мнят в основе всего дело. Но дело невозможно без мысли, и нет мысли, не оформленной в слове. Слово – краеугольный камень всего. Постигая мир, люди выявляют различные оттенки одного и того же понятия. Это связано уже с гибкостью человеческого мышления. Можно опять-таки утверждать, чем большее многообразие умеет найти человек в любом явлении, то есть чем развитие его мышления, тем богаче его язык. И наоборот. Можно иметь, например, в сознании лишь одно понятие – хороший. Но можно – неплохой, недурной, порядочный, завидный, славный, настоящий, перворазрядный, подходящий, правильный, важный, добрый, изрядный, отменный, недурственный, отличный, прекрасный, превосходный, первоклассный, знатный, первостатейный, доброкачественный, добротный, отборный, справный, благой, изумительный, чудный, дивный, бесподобный, замечательный, великолепный, несравненный. Человек, владеющий синонимическим богатством языка, несомненно, видит мир ярче, красочнее, многообразнее. И все это он воспринимает от Бога и от своего народа именно через язык. И через язык он начинает постигать откровение Божие. Вот один простой пример. Слово «путь». Согласно словарю, имеет изначальное значение «полоса земли, служащая для езды или ходьбы». Но в незапамятные времена кто-то безвестный, истинный художник по натуре, сравнил всю жизнь человека с долгим путем. Другой сказал: «Нужно искать путь к сердцу человека». Потом появился путь служения людям и так далее. Слово получило уже 7 значений, не считая бесчисленных словосочетаний и фразеологических оборотов. И только через постижение всей многосложности слова открывается и мудрость Господня. «Я есмь путь и истина, и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Язык устанавливает общность между людьми и в пространстве, и во времени. Единство многих поколений одного народа. Ведь мы говорим на том же языке, что и наши предки. Посредством языка приобщаемся мы и к духовному опыту, обретаем их понимание смысла человеческого бытия. Разрушение языка, обеднение его разрушают и эту общность. Нередко неумение точно обозначить нечто, верно оформить явление в слове, приводит к печальным последствиям. Например, происходившее до недавнего времени в Чечне называли то войной, то борьбой с терроризмом. Против войны начинали бороться пацифисты и разного рода борцы за права человека. Они же справедливо утверждали, что антитеррористические акции не требуют армейских операций, а предполагают иные методы. И оказывались правы. Таким образом, была начисто проиграна информационная борьба в самом начале всех событий. Причина же обретается на уровне языка. Необходимо было точно обозначить все с самого начала. Подавление военного мятежа. Подавление бездарное. Намеренно, быть может, бездарное. Но то уже иная проблема. Языковая безграмотность дополнительно спровоцировала наметившийся раскол нации. Поэтому поистине пророчески звучат строки Бунина, особенно остро переживавшего проблему существования народа как единого целого. Молчат гробницы, мумии и кости. Лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный. речь. Но умеем ли? Оптимисты скажут: не делайте крайне скептических выводов. Но разного рода тревожные симптомы тоже нельзя оставлять без внимания. Беспечность может споспешствовать развитию серьезной болезни там, где вначале есть лишь безобидные внешние признаки. Вот популярный ныне молодежный язык – сленг, в основе которого явно чувствуется блатной жаргон. Вообще, существование всевозможной профессиональной лексики, а жаргоны или арго – это прежде всего лексический слой, связанный с различными профессиями. Вполне закономерно и необходимо. Нужно же как-то обозначить понятия, не существующие за рамками той или иной профессии. Порой представители некоторых профессий, например, медики, специально употребляют термины, малопонятные либо вообще недоступные окружающим. Воровской жаргон выделяется среди прочих лишь тем, что связан с профессией особого свойства. Кроме того, блатные слова имеют целью противопоставить своего рода замкнутую касту всему обществу. И это, заметим, достигается не только существованием специальных лексических вывертов, несвойственных языку, но и непременно уничижительным оттенком при обозначении жизненных понятий и ценностей. Вот что, к сожалению, в значительной мере перенял у блатного языка молодежный сленг. Молодежь вознамерилась как бы выделить себя из окружающего мира, отчасти и кичась этим, ошибочно принимая некоторую непонятность своей речи за собственную внутреннюю непонятость вообще. Чем же оборачивается в реальности усугубление проблемы молодежного языка в наше время? Разобщенности, разрыву внутренних связей между отцами и детьми. Вот чему прежде всего способствует языковая отчужденность поколений. Разумеется, то не единственная причина, но именно язык заставляет людей острее ощущать начинающееся взаимное отчуждение. Найти общий язык становится порой очень трудно и в прямом смысле. Кому это нужно? Тому, кто хорошо знает правила «разделяй и властвуй». Развитие молодежного сленга способствует и катастрофическому обеднению языка уже по самому количеству употребляемых слов. Тут уж не до лексического богатства. Многим приходится пробавляться весьма скудными запасами. А это влечет за собой и примитивизацию мышления, попросту выпрямление извилин. Кроме того, в самом звучании молодежных арготизмов явно слышится намеренная вульгарность. Стилистическая приниженность лексики – характерная особенность молодежной речи, а это также неизбежно влияет на уровень сознания. Необходимо ясно понять – слово не безразлично сознанию, оно активно влияет и на подсознание. Тот молодой человек, который способен назвать понравившуюся ему девушку чувихой, мочалкой, герлой и тому подобное, совершает, по сути, насилие над собственным мышлением и над собственными эмоциями, грубо принижая себя до уровня вульгарных понятий. Он себя опускает, скажем, его же языком. Именно в языке происходит поначалу девальвация человеческих ценностей, а затем это внедряется в сферу практических взаимоотношений между людьми. В жаргонах, сленгах происходит искажение значения общеупотребительных слов. Их смысл размывается или подменяется каким-то иным, по уровню своему всегда более низким, нежели изначальный. И люди начинают вести себя в соответствии с этим новым уровнем понятий. Порой в связи с этим наблюдается парадоксальное явление. Люди говорят одни и те же слова, но изъясняются, по сути, на разных языках. Однажды одному популярному деятелю искусства на встрече с поклонниками был задан вопрос: «Как уважаемый деятель относится к свободной любви?» Он ответил, что любовь должна быть только свободной. Как будто все верно. Ведь любовь и несвобода несовместимы. Однако на языке нынешних молодых людей, и не только молодых, а следовательно и в их умах, слово «любовь» означает всего лишь сексуальный акт. Словосочетание же «свободная любовь» соответствует понятию неупорядоченной и бездумной половой жизни, свободной от каких бы то ни было моральных норм. Хотел того упомянутый деятель или нет, но его поддержка свободной любви была воспринята большинством совершенно однозначно, как поощрение сексуальной вседозволенности. Язык не прощает вольного обращения. Наш язык постоянно вульгаризируется. Особенно это опасно в связи с тотальным внедрением в нашу речь грубой брани, ненормативной лексики, как любят теперь корректно выражаться, то есть обычной матерщины. Она основана прежде всего, хотя и не исключительно, на гнусно-оскорбительном употреблении слова «мать». Одно из самых высоких понятий для человека принижается до уровня цинично-вульгарного. Но ведь со словом, с понятием этим связано у нас не только представление о родной, родимой матери. Оно образует также возвышенные образы-символы родины матери и матери церкви. Неявно, но, несомненно, матерная брань кощунственно задевает и образ Богородицы, Божией Матери. Дурной тон, не видя в том ничего зазорного, задают ныне деятели нашего искусства, литераторы, актеры. Для многих матерщина стала чуть ли не разговорной нормой. Сознают они то или нет, но их цель в таком сквернословном делании определенно высвечивается из их же подсознания. К ним в полноте относятся слова Чехова. Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и любо. Кто имеет таковую цель? Имеющие нечистоту в душе, и те, кому эта нечистота заслоняет чистоту и святость даже на понятийном уровне, те, кому становится недоступной жизнь неоскверненная, так что они начинают мстить этому недосягаемому для них идеалу, пытаясь его опорочить. Ущербность всегда агрессивна. И эта агрессивность проявляется прежде всего на уровне языка. В языке выявляется и приблотненность многих наших деятелей антикультуры. И они сами открыто объявляют о том миру своей сквернословностью. Бранные слова для людей с примитивным уровнем мышления – играют еще и роль своего рода связки в разговорной речи. Не умея строить речевые конструкции, двух слов связать не может, говорят о таких обычно. Некоторые обходятся простейшими фразами с обилием нецензурных вставок. Само развитие мышления может помочь многим преодолеть подобный недостаток. Однако примитивный уровень языка поддерживается либеральной мыслью, захватившие всю сферу массовой информации. До сей поры заправляющий нашей культурой Михаил Швыдкой устраивает на подвластном ему канале дискуссии о необходимости ненормативной лексики, которые внешне имеют характер как бы отвлеченного обсуждения, а на деле подводят к выводу, что ничего особенно дурного в матерщине усматривать нельзя. Кто не желает, пусть и не выражается. Для остальных же запрета нет. Каждый прав по-своему. Каждый делает, что хочет. На то и свобода. Может, и вправду нет ничего зазорного и ничего душевредного в такой речевой вольности. Для православного человека критерии истины обретаются в слове, идущем от святости, а не от греха. Апостол Павел предостерегал: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Конечно, апостол не мог не разуметь, что в основе им сказанного пребывает истина самого Спасителя. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Если посредством слова человек начинает служить злу, то это становится сродни греху хулы на духа. Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Дар слова, несомненно, принадлежит к величайшим дарам. Им уподобляется человек Богу, имеющему свое слово. Слово человеческое, подобно Слову Божию, постоянно пребывает при Отце Своем и в Отце Своем уме, будучи с Ним едино и вместе отделяясь от Него неотдельно». При основательном взгляде на слово человеческое делается понятной и причина строгого приговора Господня, которым определено и возвещено, что человеки дадут отчет в каждом праздном слове. Божественная цель слова в писателях, во всех учителях, а паче в пастырях – наставление и спасение человеков. Какой же страшный ответ дадут те, которые обратили средства назидания и спасения в средства развращения и погубления? Грозное пророчество. И не отговориться никому тем, что художественная деятельность, далека дея от религиозной проповеди, имеет свои собственные цели. Святитель Тихон Задонский ясно предупредил: сквернословие есть яд, умерщвляющий душу. И сквернословие заключает двери к молитве. Вот что проясняется. Употребление ненормативной лексики есть одно из проявлений служения дьяволу. Конечно, свобода хороша, но нужно все же сознавать, что именно мы свободно выбираем, оскверняя язык. И оказывается, выбирается при том свобода греха, то есть рабство у греха. Кто-то возразит: в матерщине заложена возможность эмоциональной душевной разрядки. Пустишь матерком, и на душе легче. Но дурные страсти таким способом не переборешь, лишь поможешь им прочнее укорениться в себе. И еще важно. Язык не просто отражает систему ценностей человека и общества. Непотребная лексика, скажем, указывает на явную вульгаризацию таких ценностей, но и мощно воздействует на эту систему, подчиняет ее себе, определяет само мировоззрение человека, его поведение, что отражается даже в характере народа, организовывает общественное сознание, сам ход исторических событий, влияет на судьбу нации. Отец Сергий Булгаков прозорливо указал: Если уж искать корней революции в прошлом, то вот они налицо. Большевизм родился из матерной ругани, да он в сущности и есть поругание материнства всяческого и в церковном, и в историческом отношении. Надо считаться с силою слова, мистическую и даже заклинательную, и жутко думать, какая темная туча нависла над Россией. Вот она, смердяковщина-то народная. Нынешним либералам полезно бы задуматься. Они же с несомненностью для себя противопоставляют собственное миропонимание большевистскому, а язык их изобличает. Сегодня языку угрожает еще одна явная опасность, о которой говорится уже немало. В последнее время в наш язык хлынул поток уродливых чужеродных слов. Речь идет вовсе не о том, разумеется, чтобы отвергать все заимствования. Процесс ассимиляции иностранной лексики характерен для всех языков. Опасность в другом. Вместо живого и богатого языка обществу, особенно молодежи, активно навязывается обезличенный и убогий волепюк. В его распространении особенно велика роль поп-культуры. Достаточно вспомнить тексты назойливо утверждающих себя ныне рок-кумиров. Показательна дискуссия, возникшая в парламенте и в обществе по поводу предложенного закона о языке. Можно было услышать от иных деятелей культуры: неужели ничем более важным заняться нельзя? К слову, заметим, многие наши деятели отличаются поразительным нечувствием важнейшего в культуре. Почтенные же сенаторы проявили полное невежество, отвергнув закон на том основании, что невозможно отменить все языковые заимствования за многие и многие годы. Но не о том же речь, повторим вновь. Есть заимствованные слова, которые давно обрусели, поскольку в нашем языке не было равнозначных вариантов. Когда же имелись собственные средства обозначения новых реалий, язык противился нововведениям. Так были приняты аэродром и аэропорт. Но летаем мы все же на самолетах, а не на аэропланах. Даже в спорте, в футболе, например, русский язык оказался сильнее. В воротах стоит все же вратарь, а не голкипер. Хотя заметны попытки насильственного введения уродливых суррогатов. Вот против чего должен быть направлен закон. И чаще теми, кому относятся замечательные чеховские слова. Они хочут свою образованность показать. И не только образованность, но и тщеславие отчасти. Конечно, куда как солиднее называться менеджером, чем просто приказчиком. Лестно чувствовать себя электоратом, а избирателями быть менее престижно. Однако трудно понять, чем мэр лучше городского головы или просто городничего. Это, разумеется, тема особого разговора. Нам же важнее, коснувшись ее лишь с краю, понять, что все это не безобидно и не безопасно. Чужеродное слово навязывает человеку, и чужеродное мышление незаметно, исподволь, разрушает национальное самосознание. Коварство, совершаемое в том, что внимание наше постоянно отвлекается от общего осознания проблемы к частностям. Можно ведь сказать, неужели саммит или менеджмент могут нанести урон нации? Да, смешно как будто стрелять из пушки по воробьям и негодовать против того или иного слова. Но не в одном же словечке дело. Капля камень долбит не силой, но частым падением. Словечки – те капельки, но образовали они уже целый мутный поток. Разумеется, все это может показаться кому-то и не столь важным. Но вдуматься еще и еще раз. Слово выражает и фиксирует мысль, которая, в свою очередь, осуществляется в делах и поступках. Не нужно понимать упрощенно. Вот где человек, небрежно обращающийся с языком, готов изменить родине. Но все же повторим. Убогий язык непременно связан с примитивным мышлением. А этому соответствует нередко и недостойное поведение. Умейте же беречь хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный – речь. Случайно ли? В тяжкое время ленинградской блокады Анна Ахматова как бы откликнулась на призыв своего старшего современника. «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки». Глубок смысл этих строк. Сохраним слово. Не дом, не жизнь, не родину даже, но слово. Потому что в слове все. И дом, и жизнь, и родина, и вера. Слово – не знак коммуникативной системы. В слове воплощено духовное богатство народа. Вот что необходимо беречь в родном языке. Иначе мы просто выродимся как нация. Кто-то на это и рассчитывает –